Глава 27. Анна. «А как мы с Фредом рады!» — рассмеялся дядя. «Ну, пойдем, Бетти тебе сейчас сама все расскажет». «Боги, уже предвкушаю!» — проворчала я у себя в мыслях и двинулась в сторону столовой. Двери передо мной открылись, и я вошла в торжественно освещенную столовую, будто ждали не меня, а более высокого гостя. Хрустальная люстра под потолком придавала помещению помпезность. На моей памяти ее зажигали нечасто. «Анна!» Бетти подлетела ко мне, едва не сбив с ног. «Как же я рада тебя видеть!» Кузина полезла обниматься. На нее и раньше находили такие вот приступы радушия, но это было скорее исключением из правил, для меня уж точно. «Добрый вечер, Бетти!» Я ответила сдержанно, до сих пор опасаясь, что это приглашение может закончиться чем-то нехорошим. Я разведена, поэтому вполне возможно мне станут предлагать женихов. По крайней мере, я готовилась именно к этому. Нет. Я помотала головой, пока никто не видел. Никаких женихов. К тому же у дяди нет рычагов влияния на меня. Кроме... Сердце ёкнуло и сжалось. Кроме мамы. Я сразу как-то разнервничалась. Возможно, с ней все-таки что-то случилось. Однако через пару минут все мои подозрения улетучились. В столовую вошла мама. Лицо ее светилось от счастья, и выглядела она прекрасно. Не было и намека на какую-то болезнь. От сердца тут же отлегло. Все хорошо. Все было хорошо. Можно выдыхать. «Моя дорогая!» Мама расцеловала меня в обе щеки и повела к столу. Я села рядом с ней. Напротив умостилась кузина, а в главе, как и полагается, был граф Коутс. «Наконец-то вся семья в сборе!» — торжественно проговорил дядя. «А где Фред?» Я осмотрелась. Кузена нигде не было видно. «Может, он опаздывает?» — пронеслось у меня в голове. «Фредерик сейчас занят со своей невестой и ее семьей, но он приедет на свадьбу». «Он, наконец, женился?» «Ну...» Граф пожал плечами. «Пора бы. Возраст как-никак. И нашей семье нужны наследники». «Рада за него. Я действительно была рада за Фреда. В прошлом он единственный, кто меня поддержал. За исключением мамы, разумеется. Она всегда была на моей стороне». «Я ужасно голодна». Мама потерла ладонями. «Может, начнем есть?» Спорить с этим никто не стал. И уже совсем скоро мы перешли к десерту. Медовым пирожным. «Как ты живешь?» Дядя поднял на меня заинтересованный взгляд. «Знаю, преподаешь в Академии Ламарда». «Да», — ответила я. «Занимаю место профессора по бытовым чарам». «Неплохо, неплохо», — закивал граф. «Весьма достойная профессия. А как твой развод? Все прошло удачно?» «Я разведена». Горло подкатил комок, который затруднял дыхание. Сердце забилось сильнее. «Сейчас точно начнут впаривать мне женихов». «Кого-то подыскала себе?» Слово взяла Бетти. Кузина уже закончила со своим пирожным и теперь, оттопырив мизинчик, попивала горячий чай. «Какого-нибудь преподавателя? Не дракона, разумеется. Надеюсь, дорогая кузина, ты больше не допустишь ошибки и не свяжешь свою жизнь не с истинным». «Надеюсь, нет». Я кисло улыбнулась. «Такой ошибки я больше не совершу». «Радостно слышать», — отозвалась мама. «С женихами в Академии не густо, так что я свободна, как весенний ветер». Я попробовала отшутиться, но через секунду снова приняла серьезный вид. «Надеюсь», — продолжила я, взглянув на дядю, «вы не будете сватать меня за своих высокопоставленных чиновников?» «Твоя жизнь только твоя», — ответил граф Коц. «Я ни на чем не собираюсь настаивать. Я понял свои прошлые ошибки. Надеюсь, и ты поняла свои». «Давайте не будем нагнетать», — радостно рассмеялась мама. «Моя дочь свободна от этого дракона. Фред проводит время с невестой. Бетти тоже скоро выйдет замуж. И не абы за кого, за самого короля. Мы должны радоваться». Слишком много радости. Промелькнувшая мысль не давала мне покоя. Я водила ложкой по тарелке, пытаясь разобраться, что же тут не так. От улыбок и горящих радостью глаз становилось не по себе. По позвоночнику то и дело пробегали мурашки, а волоски на руках и затылке вставали дыбом. Или это просто нервы и усталость? Нужно расслабиться. Я закрыла глаза и сделала глубокий вдох-выдох. Но тут в голове возник вопрос. Он словно червячок принялся копошиться в районе ребер, и я вновь превратилась в комок оголенных нервов. «Бетти нашла своего истинного», — произнесла я, переведя взгляд на кузину. «Может, расскажешь, как это произошло? И почему именно сейчас?» После моего вопроса Бетти непроизвольно поежилась, однако довольно быстро взяла себя в руки. Но я успела заметить, как изменилось выражение ее лица. «Что тебя смущает?» — спросила она, поставив чашу с чаем на белоснежную скатерть. «Почему метка появилась не сразу? Ведь ты бывала во дворце куда больше меня, видела короля. Отчего связь не возникла раньше?» «Анна, ты в чем-то подозреваешь свою сестру?» Внезапно за Бетти заступилась мама. «Я никого не подозреваю, просто мне стало интересно. Все эти драконьи штучки с метками мне непонятны». «Анна!» Дядя внезапно поднялся из-за стола. «Бывают такие случаи, что связь не устанавливается сразу в первый день. Нужно время, и у каждой пары оно свое. У кого-то связь возникает сразу, а кто-то знаком много лет. Спроси у кого хочешь, здесь нет ничего подозрительного». «Но почему так происходит?» «Кто же знает, даже сами драконы не могут объяснить. Это ведомо одним лишь богам». Дядя возвел глаза к потолку, словно собрался воздать почести и прочитать молитву, но ничего такого не произошло. «В любом случае...» Бетти небрежно дернула плечиком. «Я приглашаю тебя на свадьбу. Она уже скоро, через неделю. Надеюсь, ты придешь?» «Разве я могу отказать?» «Правильно, не можешь». Голос дяди стал строгим. Напускная веселость испарилась, ноздри расширились, а скрытое напряжение украло красный цвет губ и заставило их дрожать. «Кстати, по этому поводу у твоей мамы есть для тебя подарок», — не разжимая зубов, процедил граф. «Не так ли?» Он прожег взглядом свою сестру, та хлопнула в ладоши, но улыбаться не перестала. «Пойдем, Анна», — елейным голосом проговорила мама. «Брат прав. У меня есть для тебя одна вещь». Я поднялась из-за стола под внимательные и осторожные взгляды Бетти и дяди. «Прошу прощения», — я учтиво склонила голову. «Бетти, если я тебя обидела, прости». «Ты меня не обидела», — кузина дернула носиком. «Со дня на день жди официального приглашения на свадьбу». «Спасибо». Я вновь перевела взгляд на дядю. Лицо его несколько смягчилось. Неужели мои слова настолько обидели его? Во всяком случае, я не хотела. Все же Сальма права, я во всем начинаю видеть какой-то подвох. Вот и сегодня. Все были рады мне, а я набросилась на Бетти с этой истинностью. Нельзя ведь ее подделать в конце концов. А то, что сказал Кай... Мысль врезалась пронзительным осколком в мое сознание и не отпускала до тех пор, пока я не оказалась в маминой комнате. Здесь пахло розовыми пионами, любимый мамин аромат. Все чисто, аккуратно. Я была очень рада, что с ней все хорошо. До этого мы всегда встречались с ней в городе и писали друг другу письма. Но видеть, что мама живет, как и прежде, в достаточно комфортных условиях, на этом месте я уже окончательно успокоилась. «С тобой точно все хорошо?» На всякий случай поинтересовалась я. Мама в это время стояла возле туалетного столика. «Конечно». Отражение в зеркале улыбнулось мне. «А почему ты так волнуешься?» «Сама не знаю». Я растерянно пожала плечами. «Просто последняя неделя выдалась очень сложной. Наверное, это нервы». «Бедная моя». Мама покачала головой и повернулась, держа в руках шикарное колье, осыпанное бриллиантами, а в середине сверкал огромный кроваво-красный рубин. Это было изумительное и очень дорогое украшение. «Думаю, это хоть немного тебя порадует. Откуда такая красота?» «Подарок короля». Мама гордо приподняла подбородок. «Ты, как кузина Бетти, будешь подружкой невесты на свадьбе». «Что? Я не...» «Зная твой непростой характер и то, как вы с Бетти все время спорили, она попросила меня передать тебе эту новость. Надеюсь, ты не откажешь. Это великая честь. Свадьба золотого дракона бывает не каждый день. Не знаю. Мне нужно было сесть, но ноги не слушались. От тебя все ждут этого. Ты Коутс? Я уже не Коутс, выдохнула я. Не имеет значения. Фред, Бетти, мой брат, все они твоя семья. И так будет всегда. Не сдержавшись, я подошла к маме и обняла ее. Я старалась унять слезы, но у меня не вышло. Жгучие капли покатились по щекам, и когда достигли губ, оставили на них солоноватый привкус. «Не плачь», — мама погладила меня по волосам. «Давай лучше примерим такую прелесть. Посмотрим, как будет сидеть. И небо, платье. Нужно еще подыскать платье. Времени до свадьбы осталось не так много». «Успеется», — успокоила я маму и улыбнулась. «Да-да, садись». Она указала на низкий пуфик, который стоял возле туалетного столика. Колье было тяжелым, увесистым. Камни переливались в свете свечей, а рубин был будто живой. Я буквально чувствовала его биение, словно это билось сердце. «Вот и замечательно!» Мамины нежные руки защелкнули замочек. «Тебе очень идет!» «Да». Я слабо кивнула и вновь посмотрела на мамино отражение. В этот момент в нем что-то изменилось. Черты лица будто размылись, как картина, на которую пролили стакан воды. Я тут же закрыла глаза и помотала головой. Мне показалось, или... «Что с тобой, дорогая?» Мама опять начала гладить мои волосы. Открыв глаза, еще раз взглянула на ее отражение. Сейчас все было в порядке. Видимо, это простая усталость. В дядином доме я пробыла еще как минимум час. Ушла, наверное, в 22:00. Экипаж решила не заказывать. Захотелось пройти по ночному городу и просвежиться. Осень потихоньку набирала обороты. Хотя в столице никогда не было очень холодно, все же чувствовалось, что лето осталось позади. Прохладный ночной ветер коснулся лица, дернул за воротник платья и пробежался по шее. Подтянув на плечи шерстяную шаль, я вдруг осознала, что колье так и не сняла. Ходить с такой роскошью по ночным улицам. Остановившись, потянулась к застежке, и меня удивило то, что никакой застежки там не было. Соединяла камни единая цельная цепочка из белого золота. Но когда мама одевала на меня колье, я точно слышала характерный щелчок. Я ведь окончательно не сошла с ума. Лихорадочно ощупав колье, я попробовала использовать магию, чтобы аккуратно отсоединить звенья. Но как только с пальцев слетела искра, кожу обожгло как огнем. Боль. Жгучая, неимоверная. Словно меня жгли каленым железом. Я покачнулась и упала на холодный тротуар. Грудь и шею продолжала жечь, а после где-то в небесах послышался утробный драконий рев.